Глава 18. 3 июня, четверг, Медвежье озеро. Влад решил, что с Юлей, ее реакцией и исчезновением шкатулки разберется чуть позже. А пока постарается ненавязчиво перехватить Савина, чтобы поинтересоваться, зачем тут вдруг приехал. В предыдущие два раза появление этого мужчины на озере совпадало с напряженными и местами весьма загадочными событиями в их жизни. Если это случится в третий раз, то станет системой. Роман к его появлению в главном холле был уже готов. Сразу протянул листок с номером комнаты, в которую заехал Савин. «Спасибо», — поблагодарил Влад, пряча бумажку в карман джинсов. «Он один?» «Номер взял на одного, но с ним приехала девушка. Такая красивая, темноволосая. Я уже видел ее здесь раньше». «Диана Стрелецкая?» «Возможно. При мне он не называл ее по имени. Она сказала, что здесь только ради ужина и на ночь не останется». «Ясно. То есть они пошли ужинать, так?» Роман кивнул с видом не то заговорщика, не то тайного агента. И Влад снова поблагодарил его за информацию. Все складывалось очень даже удачно. Время вполне располагало к тому, чтобы наведаться в ресторан и заметить там Савина как бы случайно, а заодно проверить, действительно ли его сопровождает Диана. Как показала практика, она тоже регулярно влипает в истории. Случайно или нет, пока непонятно. Ему предстояло разобраться и с этим. Однако никуда двинуться он не успел, поскольку распахнулась входная дверь и до боли знакомый голос объявил. «О, Влад, привет! Ты-то мне и нужен! Хотя вообще-то не совсем ты, мне нужна Юлька!» Он обернулся и смерил взглядом вошедшую девушку. Невысокая, худощавая, так и не переросшая подростковую угловатость, с черными волосами и ярким, но несколько мрачным макияжем. Влад никогда прежде не видел Галки. Они еще не встречались после того, как он прозрел, и не были знакомы до того, как он ослеп. Но ему хватило и голоса, чтобы узнать ее. «Привет», — улыбнулся Влад, заметив, как Галка пялится на его лицо, а точнее на глаза. Помимо угловатости, девчонка умудрилась сохранить и подростковую бесцеремонность. «Да вижу я тебя, действительно вижу. Не смотри на меня так». Она криво усмехнулась темно-бордовыми губами. «Круть! Нет, я слышала, конечно, что ты прозрел. Юлька хвасталась. Но такие вещи трудно прочувствовать, пока не увидишь. Рада за тебя, за вас обоих. Надеюсь, вашим отношениям это не повредит». Влад выразительно приподнял бровь и не слишком искренне удивился. «С чего бы?» Галка закатила глаза и покачала головой, давая понять, что ему не удалось ее провести. Порой она буквально видела людей насквозь. Возможно, это и помогло ей стать гадалкой. «Ладно, проехали», — отмахнулась Галка. «Позови Юльку. У меня для нее, точнее, для вас обоих, есть кое-что занимательное». «Что именно?» «А ты позови Юлю и узнаешь. Мне дважды все рассказывать, что ли?» Влад знал, что самый быстрый способ добиться от Галки желаемого — выполнить ее просьбу. Но, учитывая, как прошло его последнее общение с Юлей несколько минут назад, решил, что лучше отправить ей сообщение. Звонок она с большей долей вероятности может не услышать. А так, прочитав, что в гостиницу приехала подруга и жаждет рассказать что-то важное, Юля появилась в холле буквально 2 минуты спустя. Скользнула по Владу быстрым и почему-то каким-то испуганным взглядом и сразу сосредоточила внимание на Галке, принужденно улыбнувшись. «Привет. Что стряслось?» «Вы, полагаю, уже в курсе недавнего убийства?» — сходу уточнила Галка. «Нет», — отозвался Влад. «Да», — одновременно с ним ответила Юля, заставив удивленно посмотреть на себя. Однако сама она избегала встречаться с ним взглядом, испытывала неловкость за грубый тон недавнего ответа. Или все же сама избавилась от шкатулки и теперь чувствует себя виноватой. Или дело в чем-то еще. «О чем речь?» — поинтересовался Влад. «И почему я не в курсе?» «Не успела тебе рассказать, отвлекли», — вздохнула Юля. «Андрей ведь не просто так приезжал. Он был здесь, с Карпатским. На днях убили девушку, которая в выходные у нас вечеринку устраивала, предсвадебный девичник. Оказывается, она и ее подруги нашли у себя в номере холщовый мешок, похожий на тот, которым ее потом задушили». «Ах, вот в чем дело», — с нотками облегчения выдохнул Влад. Теперь многое для него встало на свои места, в том числе и поведение Кристины. Он снова вопросительно посмотрел на Галку. «И ты что-то об этом знаешь?» «О, да!» — усмехнулась та. «Угадайте, кто еще отдыхал у вас в прошлые выходные? Алинка со своим парнем». «Какая Алинка?» — не поняла Юля. «Та самая из колледжа, помнишь? У которой сестру изнасиловали, а она потом повесилась. И мы еще думали, что Алинка натравила на обидчиков сестры ночного смотрителя». Влад и Юля напряженно переглянулись, но зато в глазах последней окончательно растаяла неловкость. «Так...» — выдохнул Влад. «И что?» «А то! Я иногда заглядываю в бар, где Алинка работает. И случайно разговор у нас зашел об этом убийстве. Как раз тогда новость по пабликам прошла. Так вот, она просто с лица спала, когда фотку убитой девки увидела. А потом я слышала, как она звонила своему парню и буквально в истерике орала, что такой же мешок был на голове мужика, которого она видела здесь ночью, когда проснулась и выглянула в окно. Парень, я так понимаю, ничего не видел, потому что как раз выходил». «Мужик с мешком на голове», — задумчиво повторил Влад и снова посмотрел на Юлю. «Кристина ведь говорила что-то такое, да? Когда приехала?» Юля кивнула и призналась. «Да, она и полиции об этом рассказала сегодня. Там странная история с этим мешком. Сначала он непонятно откуда взялся в номере девушек, одну из которых убили. Потом также неизвестно, куда исчез. Карпатский с Соболевым его искали, но не нашли». «Зато мы, кажется, его нашли», — прозвучало совсем рядом. Галка обернулась и отступила в сторону, благодаря чему Влад обнаружил в холле Диану Стрелецкую и Дениса Савина, которых собирался искать в ресторане. Диана держала старый холщовый мешок, а Савин стоял рядом, засунув руки в карманы джинсов и нервно перекатывался с пятки на носок и обратно. «И что все это значит?» — напряженно уточнил Влад. «Это городская легенда», — торжественно объявила Галка. «Об убийце в джутовой маске. И я приехала рассказать ее вам». «Я бы тоже с интересом послушал», — заявил Савин, «потому что, кажется, видел этого убийцу во сне». Влад заметил, как изменилось лицо Романа за время их короткого разговора. Тот буквально побледнел на глазах. «Будет жалко, если испугается и сбежит. Парень весьма толковый. Давайте не здесь», — тихо предложил он, «а где-нибудь в более приватной обстановке». Город Шелково. Саша все же благополучно добралась до дома. Но к тому моменту, когда ей пришлось отпирать дверь, руки у нее дрожали ничуть не меньше, чем у Регины, над которой она еще совсем недавно посмеивалась. Саша по-прежнему совершенно не понимала, почему это происходит с ней. «Ладно, остальные!» Неспокойная совесть в них говорит. «А она-то чего?» «Чего-чего?» «А то же самое. Неспокойная совесть. Всем есть в чем себя упрекнуть». Дома Саша почувствовала себя немного лучше. Даже в голос рассмеялась собственным страхом. Хотелось бы сказать, что в лицо, но это было не так. Они остались за дверью. Она помыла руки, немного побродила по маленькой квартире. Не то чтобы совсем бесцельно, просто цель теряла актуальность и заменялась на новую быстрее, чем ее удавалось достичь. В конце концов, Саша обнаружила себя у громоздкого комода, забитого разными вещами. В одном ящике хранилось постельное белье, в другом — полотенце, в третьем — нижнее белье, в четвертом — разные футболки и майки. Саша рылась во всех ящиках по очереди, как будто не помнила, что ищет. Мысли ее были далеко. Наконец, рука нащупала что-то, из-за чего пришлось вернуться из облаков, в которых Саша витала, на грешную землю. Пальцы дрогнули, но все же уверенно скользнули по грубой ткани в каком-то почти ласкающем движении. Она тяжело сглотнула и потянула находку на себя. Новенький холщовый мешок, еще почти не гнущийся и совсем не мятый, выполз на свет Божий. Держа его в руках и напрочь забыв о том, чтобы задвинуть ящик комода, Саша медленно пошла в прихожую. Там остановилась напротив зеркала и посмотрела на собственное отражение. Отражение ухмыльнулось. В глазах мелькнула чертовщинка. «Примерь», — словно шепнул кто-то. По-прежнему стоя у зеркала, Саша натянула мешок на голову. Сквозь плотную ткань ни черта не было видно, поэтому она достала из кармана смартфон и попыталась сделать селфи. Стащив с головы мешок, посмотрела, что получилось. Да уж, жутко до дрожи. Еще пару секунд, постояв посреди прихожей, Саша запихнула мешок в сумку, быстро натянула кеды и снова вышла из квартиры.